председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын сфотографировался на память с теми, кто внес вклад в успешный подводный опытный запуск баллистической ракеты и стратегической подлодки. На фотосъемке были ответственные работники партии и армии. Ким Чен Ын горячо поздравил научных и инженерно-технических работников, трудящихся и кадровых работников оборонной промышленности, которые с безграничной преданностью своей партии и неизъявленной волей самоотверженно трудились, в результате чего из-под моря успешно была запущена баллистическая ракета, которая за короткий срок была разработана на более высоком уровне и тем самым добилась большого военного прогресса в развитии наших ядерных вооруженных сил. И с ними сфотографировался на память. Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что участники памятной фотосъемки путем максимального проявления несгибаемого духовного характера и неиссякаемой силы будут радикально умножать арсенал Сунгунской революции и прославлять нашу страну несокрушимой военной и ракетной державой, чтобы с честью справиться со своей миссией и долгом.